коэффициентов. Почти целый месяц Крас в Атрикуле и Спартак в Арретии стояли в полном бездействии. Оба были заняты только подготовкой к военным действиям, каждый придумывал новые планы, новые военные хитрости, новые ловушки для неприятеля. Когда Спартак решил, что наступило время действовать, он в одну темную грозовую ночь приказал своим легионам сняться с лагеря, соблюдая полную тишину. В лагере он оставил 7000 конников под началом Мамилия, а 1000 всадников выслал вперед в качестве разведчиков. Воспользовавшись ураганом, он шел без остановки всю ночь и почти весь день и прибыл в Игувий, откуда намеревался двинуть войско через Камерин, Аскул, Сульман, Фуцинское озеро и Сублаквий на Рим. Конники, оставшиеся в лагере под Арретием, продолжали свои набеги и разведку, и по установившемуся порядку делали в близлежащих городах запасы провианта, необходимые для 60-тысячной армии, внушая тем самым трепещущим от страха жителям убеждение, что войско гладиаторов находится еще под Арретием. Спартак рассчитывал, что об этом сообщат Крассу, и таким образом претор будет введен в заблуждение. А фракиец тем временем шел вдоль цепи Апеннин утомительными переходами. Войско его делало не менее 25-30 миль в день и, пересекая область Пицентов, спешило к Риму, к стенам которого оно должно было подойти неожиданно, если только случай не откроет Марку Крассу стратегические планы Спартака. Через 3 дня после отбытия войска гладиаторов из-под Арретия Крас, убедившись в том, что враг не выходит из своих окопов, задумал атаковать его и в решительном бою сразу положить конец войне. Он двинулся из Атрикула самым ускоренным маршем. Дальновидный Крас понял, что Спартака надо бить его же приемами, и через 4 дня подошел к лагерю под Арретием. Мамилий, узнав о приближении римского войска, согласно приказу верховного вождя гладиаторов, удалился ночью из лагеря со всей конницей, соблюдая полную тишину. Когда разведчики Краса на рассвете следующего дня дошли до самого вала лагеря повстанцев, им пришлось убедиться, что войско Спартака покинуло лагерь. Крас был поражен таким известием, и чтобы узнать, какой путь мог избрать Спартак, тотчас же отправил свою кавалерию обследовать все дороги, тянувшиеся от Арретия, приказав вести разведку на 30 миль в окружность. Вскоре ему стало известно, что конница гладиаторов, ушедшая из Арретия при его приближении, направилась через Игувий к Камерину. Через Игувий, как ему донесли несколько дней назад, прошел Спартак со всем своим войском. Тогда Крас с дальновидностью выдающегося полководца придумал контрманевр. Спартак шел по дороге вдоль восточного склона Апеннин. Крас же решил немедленно вернуться к Риму, держась западного склона Апеннин. Таким образом, двигаясь параллельно Спартаку, Крас шел, однако, почти по прямой линии. Путь его был гораздо короче, чем у Спартака. Один переход Краса равнялся 3 переходам фракийца. Такое преимущество было на руку Красу, раз он хотел выиграть время и пространство, составлявшие до этого момента преимущество гладиаторов. За 5 дней очень трудных переходов, совершенных римскими легионами с похвальным рвением, Крас достиг Риаты, где он дал своим войскам 1 день отдыха. Между тем Спартак, продвигаясь с большой скоростью, дошел до Клитерна, близ Фуцинского озера, но, к несчастью, тут его задержала непредвиденная помеха. Разлив реки Велин из-за сильных дождей, которые, не переставая, лили несколько дней, ему пришлось остановиться на 2 дня, чтобы перебросить через реку плавучий мост, да еще сутки ушли у него на переправу войска. Тем временем Крас, имевший 10 000 человек кавалерии, которые он всегда высылал вперед для разведки далеко за пределы лагеря, был предупрежден разведчиками о том, что Спартак приближается к Клитерну.